20. Воскрешение из мертвых. Я проснулся и посмотрел на часы. 8. Пора начинать. Предстоял, как говорится, большой день. Лотта лежала рядом на боку, спиной ко мне, завернутая в простыни, которые предпочитала одеялу. Я выскользнул из постели на свою сторону и быстро оделся. Холод был собачий, и я насквозь продрог. Прокравшись в коридор, я надел куртку и кепку и пошел на кухню. В одном из шкафчиков я нашел полиэтиленовый пакет и сунул в карман брюк. Потом открыл холодильник, подумав, что сегодня я впервые проснулся убийцей. Мужчина, застреливший женщину. Звучало, как газетный заголовок. Такие статьи я пролистывал, не читая, слишком они злорадные и пошлые. Я достал пакет с соком красного грейпфрута и собрался уже отпить прямо из него. Потом передумал и взял стакан из верхнего шкафчика. Нельзя опускаться только из-за того, что ты убийца. Напившись, сполоснув стакан и убрав пакет с соком обратно в холодильник, я вышел в гостиную и сел на диван. Маленький черный пистолет, лежавший в кармане куртки, уперся мне в живот, и я вытащил его. От него по-прежнему пахло, и я знал, что этот запах будет теперь всегда напоминать мне об убийстве. О казни. Хватило одного выстрела. С близкого расстояния она уже собиралась обнять меня. Я выстрелил в эти распахнутые объятия и попал ей в левый глаз. Нарочно? Возможно. Возможно, я хотел отнять у нее хоть что-то, раз уж она отняла у меня все. И вероломная лгунья приняла свинец в свои объятия. Пуля, как маленький фаллос, проникла в ее тело, как однажды я сам. Больше этого не будет. Теперь, когда она мертва... Вот такие приходили мысли короткими фразами, констатирующими факты. Хорошо, надо продолжать думать так же, беречь этот холод, не дать пробиться чувству. Я поднял пульт и включил телевизор. В телетексте не появилось ничего нового. Слишком рано, редакторов еще нет на работе. Там по-прежнему сообщалось, что 4 трупа будут идентифицированы в течение завтрашнего дня, то есть сегодня, и что один человек по-прежнему не найден. Один человек. Раньше было один полицейский. Значит ли это в таком случае, что теперь они знают, пропавший человек — это задержанный? Возможно. А возможно, нет. Расследования пока не было. Я перегнулся через подлокотник и взял трубку желтого стационарного телефона Лотте, который всегда стоял у меня перед глазами, когда я звонил ей, так же, как ее алые губы. И кончик ее языка словно ласкал мое ухо. Я набрал 1881, попросил дать мне 2 номера и перебил, когда женщина сказала, что сейчас мне их сообщит автомат. «Я хотел бы, чтобы вы сами мне их назвали, на случай, если я плохо разберу, что скажет ваш компьютер». Я получил оба номера, запомнил их и попросил меня сразу же соединить с первым. Коммутатор Крипуса ответил после 2 гудка. Я назвался Рюнером Братли и сказал, что прихожусь родственникам Эндриде и Эскелю Монсоном, и что семья попросила меня забрать их одежду, но мне не сказали, к кому обратиться и кого спросить. «Минуточку», — сказала дама на коммутаторе и поставила меня в режим ожидания. Я слушал потрясающее исполнение «Wonderwall» на панфлейте и думал о Рюнере Братли. Песня британской рок-группы Oasis. Это был кандидат, которого я некогда отказался порекомендовать на руководящую работу, при том, что квалификация у него была самая высокая. И сам он был высокий. Такой высокий, что на последнем интервью пожаловался. Дескать, ему приходилось сидеть, согнувшись в 3 погибели в своем Феррари. Приобретение, которое, признал он с мальчишеской улыбкой, на самом деле было детской причудой, и налицо кризис среднего возраста и все такое. Я пометил тогда. Открытый, достаточно уверенный в себе, не боится показаться глупым. Иными словами, все шло как по нотам. Если бы следом он не заметил. Когда я упираюсь головой в крышу этой машины, то завидую... Он оборвал фразу, перевел глаза с меня на одного из представителей заказчика и продолжал в том духе, что Феррари придется теперь сменить на какой-нибудь универсал с полным приводом, какой и жене отдать не жалко. Все за столом засмеялись. Я тоже. Разве что лицо чуть дрогнуло, выдав, что я сумел закончить фразу за него. «Завидую вам, что вы такой маленький. И что я не подпишу ему рекомендации. Тем более, что у него нет ничего интересного из предметов искусства». «Они лежат в судебно-медицинском отделении главного государственного госпиталя», — снова раздался голос дамы с коммутатора. «В Осло». «Ой», — изобразил я простачка, стараясь, впрочем, не переигрывать. «А почему?» «Такой порядок, когда есть основания подозревать уголовные преступления. Похоже, на машину наехал тот самый трейлер». «Тогда понятно», — сказал я. «Вот почему они меня попросили помочь с этим делом. Я сам-то в Осло живу, видите, какая штука». Дама не ответила. Я так и видел ее возведенные к потолку глаза и длинные, свеженаманикюренные ногти, барабанящие по стволу. Но я, конечно, мог ошибаться. Охотникам за головами не обязательно быть знатоками людей или уметь почувствовать себя в чужой шкуре. Тому, кто хочет достичь высот в этой сфере, такие качества, по-моему, наоборот, только вредят. «Не могли бы вы сообщить там, кому следует, в этом судебно-медицинском отделении, что я сейчас к ним приеду?» — спросил я. «Рюнер Братли меня звать».